Но что он должен был сделать со мной на Некрасова 6? Затащить в постель? Тьфу, я уже помешалась на этой постели. Тоже мне секс-бомба. Все, видите ли, хотят со мной переспать. Правду Галка говорит. Одинокой женщине нужен мужчина. Пусть не муж, но кто-то постоянный. Тогда исчезнут неуверенность в себе и нерегулярный цикл. Нет, интерес у Вадима ко мне был абсолютно иной, деловой. Недаром он так разозлился, когда все сорвалось, тащил меня силой. Я вспомнила, как Кирилл шмякнул Вадима носом об асфальт, и настроение от чего-то улучшилось. В задумчивости я налетела на какую-то женщину, сделала попытку обойти ее, но она шагнула в ту же сторону. Тогда я подняла голову и с изумлением узнала Валентину. Она смотрела с такой злобой, что мне стало нехорошо. Впрочем, я быстро опомнилась и посмотрела ей в глаза с не меньшей ненавистью. «Отдай то, что ты у меня взяла!» — прошипела Валентина. «Отдай, а то хуже будет!» «Что? Ты мне еще угрожаешь? Да как ты смеешь? Ты втянула меня в историю! Хахаль твой ненормальный чуть руку не сломал тогда! И зачем это, интересно знать, ты мне его подсунула? Приличный человек, увидишь, из рук не выпустишь!» — передразнила я Валентину. «Хватит из меня дуру делать, он твой любовник. Я вас видела, как вы целовались. Не втерпешь тебе было, домой его привела, а мной прикрываешься». Тут я сообразила, что говорю ерунду, потому что Валентина привела его домой с определенной целью, и мне надо узнать, с какой, чтобы вспомнить все про воскресенье. «Видела, говоришь? Правильно я догадалась. Значит, это ты ее взяла, кроме тебя некому». Валентина уже не шипела, а как-то странно выдыхала слова. «Отдай мне ее! Куда ты ее дела?» «Кого ее? Ничего я у тебя не брала. Нужна ты мне еще в воровстве упрекает». «Если бы они это у тебя на Некрасова нашли, они бы на дачу не поехали», — бормотала Валентина, как бы в трансе. «Там я все обыскала. И Кемаль потом тебя на даче обыскивал. Куда ты ее спрятала?» В голосе у нее звучало неистовство. Потом она оглянулась, осознала себя на людной улице и поняла, что наговорила лишнего, и взяла себя в руки. Она заговорила скороговоркой, облизнув губы. «Послушай, мы могли бы договориться. Я отзову их всех. Еще есть время все переиграть. Ты только верни это». Она вцепилась мне в руку. Острые ногти больно царапали меня через рукав пиджака. Мне стало страшно. «Да отстань ты, ненормальная!» Я вырвала руку. «Ничего я у тебя не брала. Провались ты со своими секретами!» Я оттолкнула Валентину, выскочила на проезжую часть и подняла руку. Остановились две машины. Один водитель обругал меня, а второй согласился подвезти. На работу я приехала буквально клокоча от злобы. Если я сошла с ума, то не одна, а в компании с Валентиной. Она вела себя совершенно безумно. Пристала ко мне на улице, говорила странные вещи, про Некрасова 6, про дачу. Еще одно подтверждение. Вот возьму и сегодня же поеду на улицу Некрасова. Может, вспомню точно, была ли я там в воскресенье. Или найду Вадима и спрошу у него прямо. В самый разгар работы меня позвали к телефону. «Слушай, Татьяна!» — кричал в трубку милиционер Вася Курочкин. «Ты скажи своему знакомому, что с «Жигулями» дохлое дело. А что еще такое? Выясняли для меня, ребята, формально машина принадлежит одной бабе, немолодая пенсионерка. Да только зять у нее бандит из Савеловской группировки. Она сама не ездит, даже водить не умеет. Он иногда машину берет. Так что друг твой верно на него налетел. Ты скажи ему, пусть не связывается. Лучше уж ремонт за свой счет, спокойнее. Сильно побил машину-то? Да нет, вяло соврала я. Фару разбили, да бок помяли. Ну, так себе дороже. Спасибо, Вась, коньяк за мной. Да что ты, заскромничал Вася. Мне не надо, вот если ребятам... Переделав неотложные дела, я сказала Мише, что мне нужно в налоговую за новыми бланками для баланса, и удалилась. К улице Некрасова я решила поехать на метро, а там пройти пешком, потому что если на машине, то никакой зарплаты не хватит. Идя по улице Некрасова, я чувствовала волнение. Я тут, несомненно, была недавно, только вот тогда шел дождь. Вспомнила, что Лилька говорила про дождь в воскресенье, а ведь она живет недалеко отсюда, в этом районе, на Салтыкова-Щедрина. Значит, дождь здесь был утром, и утром я тут была. Подходя к дому номер 6, я еще больше заволновалась. Дом с богатым декоративным убранством был бы красив, если бы не был таким запущенным. Дом был небольшой, всего одна парадная. Это хорошо. Подходя к подъезду, я миновала кучку бомжей, обсуждающих свои насущные проблемы, трех мужичков неопределенного возраста и грязную оборванную старуху. На меня пахнуло отвратительной смесью запахов перегара и грязного тела. Увидев меня, бомжи внезапно замолчали и уставились с насмешкой и неприязнью. Я ускорила шаг. Показалось, что их взгляды оставили на моей одежде липкие зловонные следы.